Никульев подал ему руку, хлопнул по плечу. Кузя сказал: «Честь имею доложить, так что лучше нам заночевать здесь, а то, гляди, пришибут еще ночью, которые порубщики». «Честь имею, так что народ стал прямо сволочь, одно безобразие». Цыпин оказался иного мнения о положении вещей, рассуждал: «Это чтобы товарища Антона Ивановича Никульева тронуть. Да он сам коммунист, большевик. Теперь леса наши. Это чтобы тронуть. Да я вас до Ивова ключа провожу. По степу поедем, в объезд. У Антона Ивановича наган, у тебя винтовка, у меня винтовка. Сыну велю идти вперед, двухстволку дам. Да мы их всех перестреляем. Это чтобы большевиков трогать. На то он и приехал, что леса наши. Теперь бери, сколько хошь, без воровства, по закону». Степи в июле удушливы. Томит стрекот кузнечиков и пахнет полынью. Все время мигали зорницы. Спустились с горы, проехали овраг, проехали мимо ветрянок, и кругом полегла степь, испоконная, как века. Поехали в объезд. Цыпин скоро заснул. Кузя мурлыкал себе под нос. Было очень темно и тихо, только трещали кузнечики. Снова спустились в балку, и слышно стало, как пищат, посвистывают неподалеку сурки. Кузя слез с шарабана, повел лошадь под узцы. Сказал, что сурки своими норами всю дорогу изрыли. Чего доброго, лошадь ногу сломает. Выехали на гору и увидели, как далеко в степи, на горах, над Волгой, в безмолвии, разорвалось небо молнией. Грома не докатилось. «Гроза будет», — сонно сказал Цыпин. И опять распахнулось небо, так же безмолвно, только теперь слева, над степями подлинными. Лошадь побежала рысью. Сухой чернозем разносил топот копыт и тарахтение колес гулко. Показалось, что кузнечики стихли, и огромная половина неба от востока до запада порвалась беззвучно, открыла свои бесконечности. Рядом с дорогой склонили подсолнечники тяжелые свои головы. И тогда по степи прокатились далекие огромные дроги грома, стало очень душно. Молнии вспыхивали уже бесчетно, все небо рвалось молниями в лоскутье, и все небо стало кегельбаном, чтобы веселыми стихиями катать кегли грома. Цыпин проснулся, сказал: «Надоть, Кузя, к пастухам ехать, в землянке дождь пересидим, мокнуть никак неохота». Гроза, просторы, громы, молнии показались Никульеву необычайной радостью. На все дни бытия его в лесах запомнилась ему эта ночь. Это хорошо иной раз в молодости перекричать грозу, покричать вместе с громами. До пастушки и землянки не успели доехать. Заметался по степи ветер во все стороны, молнии метались, и громы гремели со всех сторон. Дождь окатил шагах в 100 от землянки и вымочил сразу до нитки. Чернозем на тропке к землянке расползся вмиг. Ручей потек в землянку. Крикнул кто-то испуганно: «Какой черт еще тут ходить?» Лошадь у плетня стала покорна. Никульев в ярком молниеном свете нацелился, как шагнуть к землянке, и в кромешном дождевом мраке покатился в лужу. В громах услыхал рядом разговор: «Ты, Потап?» «Это я, Цыпин. Спички у нас вымокли. Тебя что, на охоту понесло, что ли?» «Не, барина везу, коммуниста, нового лесничего». Опять разорвалось молнией небо. Мимо пробежал мальчонка в землянку, сказал, проваливаясь вместе с землянкой во мрак: «Тятянь, опять волки пришли, стая».